Рассказ беспутного молодца. Бусый лежал на краю маленького плота и смотрел в темную воду. Пытался даже не столько увидеть там что-то, сколько услышать. Звониться ведь приходилось сестренкой Крупцу. Ее воды хоть и не умывали подножие Белого Яра, но, как знать, вдруг да вправду отдадутся из глубины голоса невидимых бубенцов. Вдруг да прозвучат эхом далекого водопада. Странное дело. Попав к горному кузнецу, Бусы так рвался домой, так мечтал вместо чуждой красоты особенного места вновь увидеть знакомые елочки над Крупцом. А теперь чего только не отдал бы, лишь бы высунуть голову из водопада, лишь бы одним глазком заглянуть в домик воронье гнездо на берегу озера. Наверное, тоска старику сидеть сиротой, не имея рядом живой души, кроме осла. Некого ему пожурить, не с кем премудростью поделиться, и на помощь никто не подоспеет, если вдруг что. Если руки задрожат, и сердце запнется, если туда, например, уже нагрянул мавут. «Что за соболь?» — всплыл в памяти Бусова голос отшельника. Должно быть, Бусы без конца его поминал, старик и захотел узнать, о ком речь. Бусы рассказал и почти не удивился, когда кузнец не спеша кивнул. «Да, знал я его когда-то». Довольно беспутный был молодец. Вот куда, стало быть, его занесло. Звонница ровно и тихо скользила между подтопленными камышовыми берегами. Невидимые бубенцы молчали. Небо, как и обещал слишком теплый вечер, затянули плотные облака. Бусы подумал о том, как это на самом деле страшно прятаться от неба. От неба, куда люди устремляют молитвы, к которому тянутся душой. Он вздрогнул и спросил: «Дедушка Соболь, а как ты горным призраком был?» Итерскел направлял плот длинным шестом, Соболь присматривал. Кончится плес, и он сам возьмет шест в руки, но пока отдыхал. Пасмурная ночь была слишком темной для весны. Бусы почти не видел лица старого воина, но ему показалось, будто Соболь призадумался, надо ли отвечать. «Ладно», — проговорил тот наконец, — «будь по-твоему, слушай, коли охота. Ты верно замечал, как мы с тобой схожи?» Бусому за последнее время столько впервые увиденных лиц казались странно знакомыми, что он успел понять — все это неспроста. Это стучалось в его память утерянное родство. Это подавало голос кровь, доставшаяся от предков. Рядом зашевелился Ульгиш, облокотился на котомку с книгами Аканумы. Некому было вот так побеседовать с ним. Его наставник ушел далеко, не дозовешься, не расспросишь. «Ну?» — протянул Бусы неуверенно. «Девка вырастает похожей на отца, а мужчина на мать. И еще на деда по матери. Но ведь Соболь на деда?» «И не перебивай», — строго приказал Соболь, хотя Бусы и не думал его перебивать. «Ишь, волю взял! Взялся слушать, так слушай!» Бусы виновато молчал, даже дыхание затаил, не зная, чем провинился. «Я родился в Саккареме», — помолчав, продолжал Соболь, «на самой границе с Халисуном. Это такая страна. У нас от века не лады из-за сумежных земель. Был я года на три постарше, чем ты сейчас, когда появился у нас в деревне странный человек. Пришлый, борода седая, глаза веселые, Руки, как корни, не поймешь, старый или молодой. Привез с собой маленькую наковальню и всякую кузнечную снасть. «Горный кузнец!» — чуть не завопил бусой, но вовремя сдержался, захлопнул рот. «Дед мой сам был кузнецом. Я у него из кузницы не вылезал, помогал вовсю», — продолжал Соболь. «Ну, тот человек взялся с дедом вместе ковать. Я-то что, дурак был, только видел, как они ладно работали. Потом тот дальше поехал, а когда улеглась пыль на дороге, дед мне и сказал, что, мол, подобного кузнеца в жизни своей еще ни разу не встречал. Только слышал о таких, которые умеют творить своим молотом настоящее волшебство. И даже молоты у них не так просто звенят, а с какими-то силами разговаривают. Что за елозил? Плот развалится!» Бусы молча порадовался, что Соболь в потемках его лица тоже подробно видеть не мог. «Я тогда себе зарок дал непременно разыскать горного кузнеца и в учение к нему попроситься. Тоже захотел молотом чудеса творить, чтобы в какой-нибудь деревне вроде нашей моему умению потом так же дивились». Соболь снова умолк и молчал так долго, что Бусы отважился тихо спросить. «И как? Разыскал?» «Разыскал. Благо, за таким мастером и года спустя можно идти из города в город, где он побывал. Там след его не изгладится. Да и не один я шел с товарищем, что тоже у него учение доискаться решил. А кузнец тебя не взял», — домыслил Бусый, показал дорогу от себя прочь, да еще беспутным назвал. Его жгла обида за Соболя, которому после всех тягот и трудов досталась такая награда. И за горного кузнеца, который, по мнению Бусова, мог обрести лучшего из учеников. Не сидел бы теперь один-одинешенек, от людей затворясь. «Стало быть, — продолжал Соболь, — нашли мы его, в ноги бросились. Да он мне от себя путь показал. Иди, — сказал молодец беспутный». Бусы брякнул, что думал. «Зря он так с тобой, дедушка Соболь. Ты знаешь, малыш, я теперь думаю, может, и не зря. Таких, как я тогда был, у нас в Сокареме называют павлинами». «Павлинами?» «Это птица такая. Хвост распустит, глаз не оторвать, а хвост у нее выдерни, и не останется на что посмотреть. Ты Ульгиша про павлинов расспроси, он все тебе расскажет». «Не расскажу». Ульгиш отвернулся, прислушался к возне в камышах, черное лицо растворялось в ночной темноте. «Наставник Аканума увез меня из Мавуна совсем маленьким. Я там очень мало что запомнил. Я больше Халисун помню и Нарлак». «Твой наставник не слыл чудотворцем, но после него на свете остался ты. Аканума смотрит на тебя из прохладной тени и гордится тобой. А горный кузнец, выгнав меня, моего товарища все же принял к себе в учение. Парня звали Мавут». «Вот как?» — совсем по-венски присвистнул Ульгиш. «Я создал чудовище», — вспомнил Бусы горькую жалобу отшельника. «Я теперь думаю, хвала всеблагой богине, что отвела меня от подобного ученичества», — проговорил Соболь задумчиво. «Чего доброго, и я по своей тогдашней гордыне стал бы мавутом». «А и не стал бы. Что проку знать и уметь больше всех, если тебе при этом никто не нужен? И о тебе самом никто не заплачет, когда ты помрешь.